Глава 10. Стала Катечка на театр учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают бозна чего, а то еще в стихи читали, да в голос чисто по упокойнику. И всех корми. А прожоры! Один все себя в грудь бил, кричал все, хочу помереть, дайте мне яду сладкого. А барин, надоели они ему, насмех ему, а хотите помереть, ступайте на войну лучше. Ну, чистая волканалия. Барин все так бывало, волканалия у нас стала. Шум его беспокоить стал. Да жадные все, голодные, со стола так и не убирали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и хороводились. Все наговаривали, чего на театрах вот представляют. А Катечка первая верховодка. Такая-то блажная стала, умного слова не скажи. Еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили. Мода такая завелась, почти что голые. И барни туда же с простынями, ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шныряют, чисто родня приехала. Так за ними все и ходило, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катечки с умывальника смылось. Всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпивший. Глупые песни пел, да про архиерея все припевал. Йон горчишник, шарлатан, а те гогочут. В ванной я его и захвати, голову мочил, колечко-то и примочил. А как скажешь, друзья-приятели? Ни время, ни порядку. Постоялый двор. И кого-кого только не было. И цыганы ходили, и эти вот пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы, орали все, все долой, будто они антихристы, говорили. С ножом один ходил в башлыке, зубами на меня щелкал, бабушка ему стала. Ну, мамай пошел. Да что, подушки со всего дома на ковры навалят, шалями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки, на головах дутые винограды с елки и розыны на образа-то вот продают. Все в простынях. Плечи голые, ноги голые, стромота. И вино из кувшинов пьют, и все-то наговаривают, и все-то кричат. Мы боги, сущая правда, барыни. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так чуметь начинают. Большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыни, не с пляски они, большевики-то. А к тому и шло, душа-то уж разболталась. Ни туда, ни сюда, а так болть. Как вот тухлые яйца. Уж к тому и шло. А дурак тот с гитарой так обнаглел, закрыл Катечку простыней и обнял. Совсем охальник. Барин как увидал, за руку его в прихожую вывел, да в шею. И гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне, не лезь не в свое дело, глупое. Не понимаешь ты, это искусство! И только у всех разговора «искусство, искусство», а толку никакого, одни только неприятности. А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали. Ну, из уважения оставили лазарета наблюдать. Барыня словно хлопотала. Из уважения ей сделали, каждого могла заговорить. И мундир ему выдали, и сабли. Он сейчас пациенок порастрес. Хороший у нас на дворе лазарет открыли на 40 человек. И барыни занятия, раненых солдатиков навещать. Правду сказать, старались. Как первую партию привезли, а у нас актерщики были и читатели. В стихи читали, высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекшие. Молодчики наши папиросок им бутерброды нахваливают. За нашу Россию старайтесь. Очень соболезновали. Еще один, помню, все добивался. А страшно умирать-то? А солдатик вежливый такой. Страшно, не страшно, говорит, а требуется. Полн рот калачом набил, не проворотит. Барин первое время и дома не бывал, перекусит, и до ночи его не видим. На прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали. Ну, барина прямо на разрыв. Другую горничную еще взяли для гостей. Да девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациентов не было. Да Катечкина еще орава. Ну, непротолченная труба всякого народу стала. И откуда только бралось? Столько на войну забирают, а у нас все молодчики. Не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся. Стромота! Чисто все побесились. Театральщики уж известно, какой народ. Все будто понарошку им представляют и представляют. Правда, для раненых старались, утешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катечка подмостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь, барыне, никаких денег у вас не хватит ораву такую кормить, колбасы по 5 фунтов на закуску. Сыру, телятины что, белых хлебов 10 по 3, сахару не напасешься. 1000 на месяц надо. Да диве бы на пользу шло. А она, высунь язык, только отмахивается. Война. Всем надо помогать. Надоело. Не твое дело. Не мое-то не мое, а... Ну, мне уж по 2000 задолжали. Про себя не говорю. А лавошнику Головкову сколько должны? А он деликатный. Только пошутит мне. Попомните, доктору Дарья Степановна, мы тоже и сахарок, и колбаску, и все прочее иное, и другое покупаем-с, а не от Ильи Пророка по знакомству получаем-с. Дадут ему 100-другую, опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сынка забрали, в госпитале лежал, будто у него глаз не глядит, ну и старался барину услужить. А барин строгой был. Никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну и забрал сынка. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот какой богомольный Головков-то! Хероносец был. А такой хируги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел. Долой и долой. Они с барыней секрет знали. Только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не внял, послал на войну сынка. А Головков в полицию донес. У доктора такие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же. По закону гуляют от войны, все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал за долги. Это когда и судов уж серьезных не было, а барин заболели. Нам в Крым бумага приходила. Приносил с красной лентой какой-то, не городовой, а другой. Говорил барину, теперь можете не платить, когда еще вас разыщут. А теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали. И платить уж нам нечем стало. Сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая. Вот где это Дунай, река-то? Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала. Ну, как угодно, а то и вправду запутаюсь.